Вы можете утонуть по дороге, либо отправиться в Лиллида и прятаться в отцовском замке до конца своих лет. Так или иначе, у вас нет более права зваться воином. Вы вольны выбрать себе смерть, но это не будет смерть от меча». Бывший Каэр зашатался, стоя на колени. «Милорд». Ничего больше он не сумел сказать. Эрвин отошел и обвел взглядом остальных воинов. «Освальд и Фредерик, благодарю вас за службу. Проследите за тем, чтобы Джемис покинул лагерь немедленно и без боевого оружия. Позволяю взять нож и охотничий лук. Хэнк-моряк может сопроводить бывшего хозяина, либо пойти своей дорогой. Однако он тоже должен покинуть отряд. Мэтью и Доннелл...» Лорд помедлил. «Я не имею к вам претензий». Комментарий леди Карен. «Хочешь узнать что-то о вельможе? Побеседуй со слугой. А лучше со служанкой его жены. Вот кто лишен всякого стеснения касательно господских тайн». Так вот, Луис увидел бегущую девушку. Скользнул по ней рассеянным взглядом, едва отвлекшись от книги. Следующим вечером она вновь пробежала мимо, и теперь он внимательнее разглядел ее. Даже проводил глазами. А следующим вечером уже постоянно отвлекался от книги и всматривался в глубину аллеи, не появится ли бегунья. Нет лучшего способа повергнуть даму в стеснение, чем поймать ее после пробежки. Только представьте, вы вся в поту, дышите, как загнанная лошадь, прическа напоминает поле сражения при Пикси, а цвет лица даже страшно вообразить. И тут к вам подскакивает кавалер. Разрешите отрекомендовать себя? Святые боги, ситуация просто отчаянная, ведь избежать нельзя. Вы от прошлой-то пробежки еле живы. Никакую другую девушку уже не сможет он полюбить, а останется навек безутешным. Солнце больше никогда не озарит небосклон. Так не лучше ли бросить мирскую жизнь и сразу удалиться в монастырь, посвятить себя служению проматерям, обратить к ним страждущий взор своего разбитого сердца? Так и появляются мужчины, разочарованные в дамах. Сперва сам нафантазирует себе, потом иллюзии рухнут, и он из этого выстроит вселенскую трагедию. Луис был так потрясен, что замер посреди аллеи и стоял прямо на пути у девушки, окаменев, словно горгулья. Бегунья обогнула его и к самым его ногам уронила кружевной платочек. Она удалилась уже ярдов на 20, когда он спохватился и бросился за нею следом. «Милая леди, умоляю, постойте. Вы обронили платок». Советы Мириам о знакомствах с мужчинами, способ номер 19. «Мы почти справились», — воскликнул Эрвин с размаху, опуская плащ. Чтобы добраться до последнего языка пламени, он влез в самую гущу дыма, нагнулся. Глотнул горького воздуха, и этот вдох добил его. Все завертелось перед глазами, он упал. «В годы моего детства был у нас щенок по кличке Джонатан. Он охотился на муху и выпал из окна. Засунул мордочку в чулок, едва не задохнулся. Играл с оборками скатерти, уронил на себя заварочный чайник. Мы переименовали Джонатана в счастливчика». Приснилась Нексия Флейм, синеглазая дочь графини. Уже вторично автор называет Нексию дочерью графини. Приятно, что автор не отрицает роли женщин в рождении детей, но недурно было бы также упомянуть и отца леди Нексии. Это граф Эдгар Флейм, в прошлом лорд Лайтхарт, сын и единственный оставшийся в живых наследник герцога Джонаса Лайтхарта. Я пишу это не только из любви к истине, но и для лучшего понимания отношений между Эрвином и Нексией. Семья Лайтхарт в описанное время находилась в весьма бедственном положении и все еще пользовалась дурной репутацией. Связь с девушкой этого рода показывает немалую смелость лорда Эрвина, однако в любом случае, сколь сильны бы ни были чувства, Нексии не стоило рассчитывать на брак. Джемис наморщил нос. «Пора нам всем понять, господа, неженка не лорд, он ребенок, вот кто». Это звучит не таким вопиющим оскорблением, какое хотел вложить Каэр Джемис. Дети великих домов с самых ранних лет получают наилучшее образование и очень быстро развиваются интеллектуально. Принц Адриан 12 лет от роду командовал искровым полком на учениях. Леди Аланис Альмера в том же возрасте стала лучшей фрейлиной владычицы Ингрид. Леди Лаура Фарвей в 14 лет унаследовала герцогство. А уж в первой зиме обычное явление, когда зрелые кайры должны подчиняться юноше из семьи Ориджин. Внезапно Эрвин с полной ясностью понял, зачем отец послал его в поход. Это не эксплорада, не попытка возвести искроцех. Нет, это испытание для него, Эрвина. Отец хотел увидеть, на что способен сын. Лучший интриган Севера всего-то за 2 месяца смог разгадать хитрость отца. Отдаст герцогство Ионе. Лучше девица в девичьем теле, чем девица в мужском. Сейчас не принято об этом говорить, но проматерь Мириам в своих трудах без тени осуждения описывала и мужчин в женских телах, и женщин в мужских. Разве кто-нибудь из лордов дома Ориджин когда-либо за все годы, сколько существует Север, становился пленником собственного вассала? Герцог Леорей Ориджин сдался в плен мятежным флемингам, чтобы спасти жизни своих подданных. Он окончил дни в темнице первой зимы. Впрочем, бунтовщики очень дорого расплатились за тот мятеж. Их род был почти уничтожен. Дом Флеминг возродился из бастардов, так что реплика лорда Эрвина не теряет своего грозного смысла. «Мэтью и Доннелл», — лорд помедлил, — «я не имею к вам претензий». «Я не имею к вам претензий», — говаривали некоторые из великих Ориджинов. Молниеносным взмахом меча сносили голову собеседника, после чего отчеканивали «я не имею к вам претензий». «Теперь».